«Веревочку ищете, Александр Наумович?» Боря подпрыгнул с весело изумленным видом. «А вы ремешок снимите с него. Вы боевики смотрите, в рот носки напхайте. Да хватит его бить, служивый, уходим!» «Нет, а Тройницкая!» Будущая старушка наверху, мексиканцы и товарищ Тройницкая наверху, боятся спускаться. Люди, собравшиеся в земле, требуют, чтобы мы поднялись, хотят поприсутствовать, видеть и знать, скорее. Почти бегом мы бросились к лестнице, к паровозным гудкам, к застекленной духоте, видеть и знать, покажем. Я оглянулся, двое в шляпах остались у зарешеченной двери, и как дети тыкали внутрь комнаты пальцем, но не заходили и воровато оглядывались. Мы уже далеко? Гольцман не отставал и не забыл придерживать распахивающийся плащ, и споткнулся на первой же ступеньке. Людей словно прибавилось и потемнело, как нахмарило на дождь. Я смотрел в сторону лифта. «Расступится?» Боря сложил руки рупором, вырос на голову и прокричал: «Товарищи, мы из Москвы!» И пьяно приобнял высокого в рыжем пиджаке. Очкарик так и таскался за нами с блокнотом. «Ты кто, друг?» «Переводчик посольства. Гончаров Павел Львович». Взволнованный лопот чуть не выронил блокнот. «Годится, земляк!» — расплылся в широченной улыбке Боря. «А есть ли здесь молодцы-гвардейцы из 8-го пехотного батальона? Кто охранял самолет покойника?» «Да не суетись, Паша, всех не надо, только ближнего!» Переводчик сбегал в толпу, вокруг него водоворотом стянулись затылки, поднялся неясный пчелиный гул и вернулся с добычливым видом. Самолет непосредственно охранял Хосе Гудинес Эррера и помахал вырванным листком. На следующий день после катастрофы дезертировал из армии. «Молодец!» — похвалил Боря. «Ловко! Спроси-ка, один Хосе этот убежал?» «Нет, еще двое из того караула». Переводчик пытался вытягиваться смирно при ответе и едва сдерживал горделивую улыбку. «Дезертировали по причине тягот караульной службы. А механики, что дежурили в самолете, есть? Ну, пусть выйдет один. Иди, да иди, не бойся, как звать?» «Его зовут Альфонсо Бако Эрнандес». Переводчик вывел осторожно вперед невзрачного паренька с качающейся головой. 22 года». «А скажи-ка мне, Бако, механик». Боря почему-то обернулся и подмигнул Гольцману. «Как вы дежурили с другом Небакой?» «Сперва ты 2 часа, а потом он 2 часа, а потом ты 2 часа, а потом он 2 часа, а потом ты, Бака. Или по-другому как-то?» Переводчик сходу переводил, заметно гордясь, что с первого звука уловил Борину мысль и рисовал что-то механику на своей ладони. Механик пожал плечами и что-то неслышно сказал. «Оба спали всю ночь», — воскликнул переводчик, — «признает». «Что бы я делал без тебя, Пашка?» — удивился Боря и счастливо расхохотался. Я озирался на подступающую, обмякающую толпу. Гольцман утирал с мертвого лица пот. «Придется рассказать про тебя в Москве товарищу Сталину». «А вот это? Что вот это за энтузиаст?» Боря потешно передразнил совершенно черного малого, пробиравшегося с по-школьному поднятой рукой сквозь уже поголовно улыбающиеся передние ряды. Местные хлопали в ладоши и горланили по-своему, протягивая нам руки. Я нелепо и заискивающе улыбался в ответ, не давая потрогать. «А тебе что, мой мексиканский друг?» «Рамон», — сиял переводчик, — «племянник второго пилота капитана Мартинеса, что погиб, хочет рассказать, что видел». «Ну, расскажи, просим, просим!» Боря вдруг опустился на корточки, и черный Рамон также присел, и переводчик присел третьим и переводил, потряхивая гордыми каштановыми кудрями и рисуя на асфальте пальцем извилистую линию. «Он водитель, находился на аэродроме. Рамон видел, самолет взлетел, близко от другого самолета, следом. Сигнальные огни хвостового оперения удалялись, а затем эти огоньки начали постепенно снижаться, снизились, и раздался взрыв, взметнулось огромное пламя, все побежали, провожающие, работники аэродрома, и он бежал. Когда добежал, самолет горел весь, не было возможности подойти, и очень сильно пахло горелым мясом». «А пожарные?» — деланно, будто разыгрывая сценку с ребенком, удивился Боря. «Скорую не вызывали? Красный крест?» «Санитарная машина с огнетушителями выехала сразу, но застряла в кучах гравия и канавах. На аэродроме ведутся ремонтные работы. Вот тут еще подошли младший лейтенант Моралес и госпожа, переводчик сверился с блокнотом, Мириам Л. Тройницкая. Мириам Л. Боря разогнулся, изнеможденно вздохнул, будто его что-то огорчило и слабо позвал. «Где ты, сестра?» Костлявая женщина в криво прищепленной на рыжеватой прическе шляпке неуверенно переступала на месте, словно терпя нужду. Сияющий переводчик подпихивал ее ближе. Младший лейтенант Моралес, похожий на индейца с вырезанным белым языком, с достоинством нянчил загипсованную руку. Боря страшно закатил глаза, задрал морду и, поблескивая белками, шипел, клешнями расставив руки. «Пусть ее подведут поближе, я же чую, что она где-то рядом. Кровь, родная кровь!» «Тройницкая», — переводчик бормотал ей ободряюще, протянула свою руку, защищенную поношенной перчаткой, и Боря цепко схватил ее так, что женщина охнула. «Мириам Л., кто же обозвал тебя так, милая девушка? Ты же не такая, я не верю». «Ты же какая-нибудь там Марина Леонидовна или Мария Львовна!» С нарастающим гневом накатывал Боря. «Кто ты?» «Я не знаю!» Тройницкая тянула руку к себе, но Боря не выпускал. «Я не знаю, что сказать. Записали так». Боря бросил ее, вытер руку о плащ, вытянулся и провел ладонями по лицу, вернув глаза на место, поправив фуражку, и все увидели. Офицер плачет, ближние ряды замолкли, дальние еще гомонили, паровозы не уставали гудеть, торопя или собираясь, и детей не могли унять. «Вот ведь как получается, товарищ майор государственной безопасности!» — выталкивал Боря из себя, как только перехваченное рыданиями горло немного отпускало. «Что же мы можем доложить народному комиссару внутренних дел Советского Союза?» 15-летняя девочка убита на мосту неизвестными лицами, и, может, даже беременная. И Боря заплакал в голос, утопив в морщинах глаза и колыбельно раскачиваясь, как над гробом. В самолет заносятся взрывные устройства, подкупленные сторожа спят, вражьи пособники часовые сбегают. Человек в черном пальто выходит из самолета, намеренно задерживая вылет. Посла Коста-Рики с собаку, кто-то предупредил не лететь. Скорой помощи и пожарным перекопали дорогу, а наши товарищи... Он не смог больше говорить и с минуту скулил так, что плечи тряслись, выпуская какое-то подыхающее шипение «хи-и-и». И дальше, чуть собравшись, отдышавшись уже, говорил не губами, горлом, внутренним, слабым, шатким старушечьим голоском. «Наши товарищи заживо горят!» Он запрокинул ослепленное, залитое слезами лицо в небо, докладывая туда – и сильно пахнет горелым мясом, и никто не понимает по-русски. Боря кому-то кивнул, всхлипнул, медленно отвел в сторону правую руку с пистолетом и выстрелил, коротко глянув, присевшему от ужаса переводчику в лоб. Я успел вытянуть руку. Не успел. Упал на колени, зажмурился, и покатилась фуражка. «Смотри, тварь!» Мексиканцы с воющим ужасом, словно разметенные взрывом, брызнули прочь, валясь навзничь на напирающих сзади, выпрыгивая, с бешеной суетливостью продираясь, укрывая ладонями детские затылки, спрыгивая на железнодорожные пути, забиваясь под платформы молча, от топота копыт, дальние кричали от невидимого страха с усталой интонацией зарезанной свиньи. Серой опухолью рос вокруг нас пустой асфальт. Я, вот я, что? Гольцман совершенно мокрым, терпеливо страдающим лицом держал обеими руками беззвучно издыхающего, визжащего младшего лейтенанта Моралеса, расчетливо вцепившись, что есть сил, в переломанную, загипсованную руку. Я не выпускал вырывающиеся руки Тройницкой, она елозила каблуками по асфальту, пытаясь подальше отползти, потеряв шляпку, раскосматив рыжую волосню, и повторял, не слыша себя от вои гудков: «Не бойтесь, сейчас все кончится, сейчас вас отпустят, не бойтесь, женщина!» А сам не мог не смотреть на дрожащие мелкой дрожью ноги переводчика в рыжих брюках. Он успел прихлопнуть руками кровавую нашлепку на лбу и лежал, приклеившись затылком к кровавому сургучу, и застывал. «Ничего не слышу, я его не слышал, убрали звук, только мелко передергивались семенящие ноги, а руки так и держали лоб, словно вспомнил он что-то вдруг, да кровь выплевывалась из пасти равномерными, но разнообъемными толчками». Боря расстегнул плащ и, потрясая пистолетом, грозя вскрикивающим от каждого его движения далеким, прячущимся людям, ревел. «Теперь все понимают по-русски! Мы покарали провокатора, троцкиста, фашистскую гадину! Чекисты на посту где? Где эта живучая тварь?» И одним прыжком прилетел к забившемуся Моралесу. «Кто ты?» И тихо погладил его по волосам. «Давай поговорим. Присядем на краешке, ты меня прости, я тебя забуду».